Были, говорят, мы уже там, но грызут меня сомнения, понимаешь, первопроход Земля. Правда, мои космические прожекторы били себя табуретом в грудь, что Луна пройденный этап в космической программе человечества и надо на Марс усилия направить, опередить американцев, но я, помня, что ни один наш космический аппарат на Марс успешно не приземлился, обломал их надежды, только после Луны. Когда залетаете туда-сюда уверенно, тогда и о Марсе думайте. Станцию «Мир» продали Ирану, чуть-чуть зарабатываем, возя иранских туристов, поддерживая станцию в работоспособном состоянии, нарабатываем опыт эксплуатации и ремонта, модернизации на действующих орбитальных объектах, поддерживая заодно Роскосмос на плаву. А уж как партнеры взвелись от счастья, когда НАСА, в 95-м, получила пламенный привет на персидском языке с борта орбитальной станции, переименованной в «Меч Пророка». Мы спроектировали, построили и запустили в прошлом году орбитальную станцию для Китая и Индии. Из полученных в оплату денег хватило на станцию и себе. Запустим ее буквально на днях. Сейчас летаем в составе совместных экипажей с друзьями, китайцами, индийцами и персами, делимся опытом и свои проблемы решаем. Международную не строим, не треба, пусть европейцы и американцы сами корячатся. Вою было, Россия, видишь ли, обломала планы на пилотируемую космонавтику всему прогрессивному человечеству. Сами-то американцы уже 15 лет орбитальную станцию построить не могут. Дрочат со своими шаттлами туда-сюда на неделю-другую. Так что строительство пилотируемых станций мы поставили на поток, на очереди Израиль, Турция, Северная Корея. Европейцы разосрались с американцами и свою замутили, пыхтят, корячатся, просят нас двигатели продать. А что и продадим. Роскосмос извозчиком работает, ракеты клепать не успевает. А дронный коллайдер под Новосибирском, строительство которого началось в теперь далеком 92-м, приобретает свои очертания. Кольцевой тоннель длиной 30 километров на глубине 150 метров метростроевцы прокопали и забетонировали еще в прошлом году. Параллельно, все эти годы, проектировали и изготавливали начинку. Новосибирский институт ядерной физики, основной куратор проекта. Европейские коллеги искусали все локти и очень просятся в соучастники строительства. 25% продали им, для придания проекту статуса международного. А как мне грела душу установка на Никольской башне Кремля рубиновой звезды в ознаменование 50-летия Победы. Пусть единственный, но сам факт. Только никто не поймет шутки юмора, кроме разве Маринки. Да, хотел на Спасской, но, увы, не срослось, опять американский пророк ошибся. Вообще год урожайный на успехи получился. В моем прошлом в это время только война шла в Чечне, вторая, да Ельцина переизбрали, вот и все достижения. Экономика была в глубокой, в общем, никакая была. Российских граждан на этот год 190 миллионов, 10 миллионов белорусов и 12 миллионов украинцев вернулись в родную гавань вместе со своими землями, жаль только украинцев меньше половины. Но зато осталось территории, в нынешней Хохляндии, почти столько, сколько и было в 17 веке при присоединении. Правда, историческая восторжествовала. Вторая половина понаехала из бывших союзных. Слава богу, рожать стали и рождается на 50% больше, чем умирает половина понаехавших, не русские, но я, еще раз обдумав, решил, если едут, язык знают, работают, значит русские. Узбекских и казахских школ им здесь никто не построит, не сами, так их дети обрусеют. Люди сыты и работают, развлечений хватает, мелкий бизнес процветает, крупный пока еще не появился, растет из среднего понемногу, не все сразу. Коррупция и преступность придавлена и боится поднять голову, отчекрыжат. Но пытаются, пытаются, находятся, понимаешь, индивидуумы, а вдруг пронесет, не поймают, не доложат, не успеют, не заметит. Всего разок и в тину, нас не догонишь, врешь не возьмешь. Понемногу поголовье идиотов сокращается, кто к стенке прислонился, кто переселяется ближе, непосредственно к местам не столь отдаленным, кто сдернуть успел, по ним в международных судах судимся о выдаче. Мы их ворами и взяточниками называем, прогрессивный Запад, борцами с тоталитарным режимом. Надо спровоцировать всех оставшихся борцов туда сдриснуть, пусть им популяцию толерастов пополняют. Я к ворам, коррупционерам, взяточникам никогда толерантен не был. Единственное, что можно понять, опухнув от голода украсть булочку хлеба с прилавка. Но сейчас такого нет и быть не может, на хлеб любой заработать может, Пособия по инвалидности и временной нетрудоспособности позволяют поддерживать минимальный уровень жизни. Так что эту часть электората, рекомую господином Лениным как самую близкую к пролетариям, я изничтожал со всей пролетарской ненавистью, вынуждая депутатов бывшего съезда и новой Госдумы все больше и больше ужесточать уголовный кодекс. Либеральная пресса полощет мое имя как нарушителя всех прав и свобод, и нарушителя основополагающей нормы международного права, презумпции невиновности. Как же, теперь всем пойманным за руку ворам, мошенникам, коррупционерам-гощиновникам, строителям пирамид, попавшим под каток правосудия, членам их семей и закрывающим глаза на этих товарищей правоохранителям, надо подтверждать право на обладание земельными участками, собственностью, имуществом, денежными счетами и прочими излишествами. Причем законодательно ограничение презумпции невиновности применяется только по статьям за коррупцию, хищение и мошенничество. И никакие слезинки из глаз жены осиротевших деток во внимание не принимаются. Взамен конфискованного, членам семей, если они не являлись соучастниками, выделяется жилье по социальной норме, 20 квадратных метров на человека и оставляется на выбор часть имущества первой необходимости. Объем необходимости определен законодательно суммой не более 10 минималок. С учетом повышения минимального размера оплаты труда, еще никого не оставили без средств к существованию, ложек, вилок, мебели и бюджет не пострадал, а в остальном право даже восторжествовало. Прибил, если кого или покалечил, при исполнении конституционного долга, защите государственного и частного имущества, чести и достоинства своего лично или других граждан, невиновен, сообщил о готовящемся преступлении или лично предотвратил, честь и хвала и солидная премия. Правоохранителей тоже премировали, но только по результатам, за раскрытые преступления. Любителей отчитаться за раскрытие преступлений путем фальсификации подлога укорачивали на голову по всей цепочке от следователя, прокурора, до судьи и нерадивого адвоката. Статья Уголовного кодекса за осуждение невиновных была ужесточена до максимума. Вооруженные силы сократили до миллиона, армию чиновников уменьшили втрое. Рабочих рук все равно не хватает, особенно низкоквалифицированных. Казахи и узбеки нам в помощь, китайцы, западные и центральные украинцы. Это мне тоже припомнили, инкриминировали развал армии и разрушение структуры государственного управления. Мда, ничего, сам просил. Горбачев ежедневно бузит, протестует, жалуется на невыносимые условия существования. Стучит мне в стенку, паразит, думать мешает. Объявляет голодовки протеста и требует встреч с журналистами. Страшат его сроки отсидки, полученные Хасбулатовым, Рудским и их подельниками, так как статьи, инкриминируемые ему, более тяжелые, на смертный приговор тянут. Мне, впрочем, тоже. Примаков, Батька, Лукашевич, Пулин и Чуркин долго отговаривали меня от этого сумасбродства, не понимая моих целей и не принимая такого самоуничижения. Я им ответил, я так решил, может, поймут когда-нибудь, что я пытался жить по лозунгу «Все для страны, все для победы», и без щепок не обошлось, и ответить кто-то должен, так почему не главный лесоруб, для чего мне дали еще целый год, примеряю к себе бардовское, ты прости меня, Господи, праведный, что на свете живу сгоряча, просто рвется душа моя на люди, под тяжелый топор палача, Строфимов, может я себе льщу, все может быть, однако, стали, все чаще тревожить звонки из-под небесья. Мне ежедневно снятся глаза чеченки-террористки и языки очистительного пламени, в котором корчатся тела убитых и раненых в Буденновске боевиков. Утешает количество спасенных жизней людей, не погибших в результате стихийных бедствий, предупреждения о которых я впихивал на страницы своих книг, особенно таких как будущие цунами в 2008 году, унесшие в той истории жизни около 200 тысяч человек. 49. Только вот уравнивает ли это мои дела и поступки, Бог рассудит или люди, или история. Составляю Примакову список предателей Родины на следующие 15 лет. Пусть перевоспитывает кого можно, кого увольняет, если еще не поздно, или санирует. На сладкое список вспомненных маньяков. Пулин вырастил себе сменщиков, оставил свою должность цепного пса, и перед выборами в прошлом году был представлен мной народу как председатель правительства. Пусть набирается опыта государственного управления, никуда от него премьерство не уйдет. Мое завещание не для всех, часть его будет засекречена, часть для открытого распространения, но не раньше 2015 года. Думаю, К этому времени ржавые стрелки истории окончательно переведут локомотив «Россия» на другой путь. Может, и весь мир следом подтянется. Ведь этот голос звезданутый заценил положительно мою деятельность. Импульс я придал чему-то и куда-то. Есть и еще один список украденных песен. Хотя я и старался привлечь их авторов в качестве исполнителей и дарил им авторские права, но не всегда получалось. Одни еще не доросли, другие не созрели. Стихи и музыка, они тоже требуют опыта, как жизненного, так и актерского и исполнительского. Часть песен не появилась из-за изменения истории. Все, что припомнил, я включил в этот список. Больше всего меня гложет потеря, о которой никто никогда не узнает, Сергей Куренков. Успешный бизнесмен в той и этой действительности, в этой ему подфартило больше. В новых экономических условиях у него поперло. Бизнес процветал, пока не нашелся один из недобитых первых секретарей обкомов КПСС, пожелавший наложить на успешное предприятие лапу в интересах своего сыночка. Куренков пропал без вести. Новоявленного бизнесмена вычислили и прислонили к стенке. А песен, написанных Сергеем о неразделенной любви, никто не услышит в его исполнении. «Загляну в глаза твои озерные», «Обожаю я тебя, обожаю». Только три песни я и помню, передам их Трофимову. Пусть споет, у него душевно получается. Может, Куренков здесь и не написал бы их. От очень успешного бизнесмена любимая уйдет ли? Слабое утешение, как потеря от дружеского огня, вроде и врагу не в заслугу, а все равно обидно. Я, превратившись в белое облако, прилечу к тебе, приплыву. Сердце тихонько, души моей колокол, зазвучит наяву. Эх, Сергей, Сергей, как же ты так, неосторожно. Твоими стихами можно признаваться в любви. Я настоял на включении их в учебник литературы за 11 класс, в главу современной поэзии. Теперь стихи Куренкова учат в школах наряду с пушкинским. Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Я, обратившись белою птицею, прилечу к тебе, приплыву. Разными песнями, разными лицами. Я тебя захочу. Твоими песнями я прощаюсь со своей любимой. Претензии ко мне еще и за то, что я хартию прав человека похерил, статью 11.1 и 11.2 лишив болезных, террористы которые, права на гласное судебное разбирательство с защитой, наложив наказание более тяжкое, чем было предусмотрено на момент совершения преступления. Здесь можно было бы поспорить, когда я летел руководить разгромом банды под предводительством Басаева, Президиум Верховного Совета уже голосовал за внесение изменений в Уголовный кодекс по статье за терроризм, о чем гражданам всей страны стало известно прямо в ходе заседания. Телевидение снимало весь процесс с обсуждения, прения и голосования, и находящиеся в шоке от стремительно разворачивающихся событий депутаты не рискнули отклонить поправку. Так что судил я по нужной статье и даже очень гласно, правда быстро и без права на защиту. А чего тянуть, суду, в моем лице, и судебным заседателем в лице разгневанного народа, было и так все предельно ясно. То, что потенциальные обвиняемые в этот момент телевизор не смотрели, кто им злобный Буратино. Но, лицо российское правосудие должно сохранить, как и свою репутацию, перед мировым, ядрить его, сообществом. Так, что, увы, виновен. Другого утырка, Радуева, дезертировавшего из вооруженных сил России Масхадова, Яндарбиева и еще некоторых, кого упомнил, превентивно зачистили волкода в игру и службы безопасности, используя разведданные космического и авианаблюдения, радиоразведки и донесения агентуры. Кого взорвали, заминировав дорогу по маршруту следования, где-то снайперы постарались, на Радуева не пожалели ракеты с головкой радионаведения, не знал бедолага, что радиопередающие устройства должны выноситься от командных пунктов и пунктов управления. Затруднительно что-либо противопоставить машине государственного наблюдения, контроля и подавления, пытаясь спрятаться на площади 100 на 150 километров. Да они и не прятались особенно, щеки надували, делили нефтяные делянки, нелегальные скважины, тренировочные лагеря открывали, по радио трещали непрестанно. Наши рыбовцы с ног сбились в поисках переводчиков, сканируя их переговоры. Проводная телефонная связь в республике, вот незадача, накрылась медным тазом от случайного возгорания на Грозненском узле связи. Там, где мы не могли прослушать и перевести, или использовались подаренные зарубежными коллегами средства шифрования, все переговоры просто глушились, а если радиопеленгация достоверно показывала на лесные массивы или горы, после космической и авиационной доразведки наносился бомбовый или артиллерийский удар. Дислоцирующиеся во всех военных округах, бригады РЭП развернули целую сеть пунктов наблюдения и радиоподавления, так, что прогресс телекоммуникации и связи в Чечне стремился к нулю, на уровень посыльных и нарочных. Со стороны Назрани и Хасавюрта до Грозного, войска Национальной гвардии и вооруженных сил прорубили коридоры и взяли под охрану маршрут эвакуации русскоязычного населения из Грозного. А дальше не пошли. Людей эвакуируем, желающих жить в России поддержим, а от остальных отгородимся блокпостами, превентивно накрывая бомбовыми ударами бандгруппы, стремящиеся вырваться на оперативный простор. Придется мне еще и отвечать, что в Чечне граждане у меня другого сорта, которые чеченской национальности, без права на свободное передвижение по России, только при наличии вызова с места работы или оплаченной путевки с билетами к месту отдыха туда и обратно. Лишил я, своим антиконституционным указом, весь народ с чеченской пропиской права на свободу передвижения. Виновен, да виновен. А как сделать, чтобы банда-то по стране не шастала? Ну, теперь пусть другие думают. Я своим последователям в послании подробно расписал про Норд-Осты, взрывы станций метро и жилых домов, теракты в электричках, поездах и самолетах. Какой-то шум подозрительный из коридора раздается, гомон как от толпы народа. Я встал из-за рабочего стола и сделал несколько наклонов, покрутил головой, помахал руками, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. Зарядка типа «производственная». Подойдя к двери, я приложил ухо к глазку наблюдения и прислушался. Ба, да это к узнику совести, моему соседу Горбачеву, журналисты припожаловали. Я уверен, мы придем в суде к консенсусу. Возвысил голос Горбачев, надрывая связки. В гулком тюремном коридоре его слова разносились вполне отчетливо. Я все силы положил для утверждения истинной свободы слова в стране, победе плюрализма. Именно с моей подачи была исключена пресловутая статья Конституции СССР, положившая конец к единоличному правлению коммунистической партии, благодаря чему мы имеем то, что имеем, в первую очередь возможность так свободно общаться. О, как завернул, плюралист-то, история еще даст оценку моего вклада в победу истинной демократии в нашей стране, даст, даст, а кто даст, тот пиде. Стоп, это для будущих европейских толерастов лозунг, догонит тебя каток истории Михаил Сергеевич и еще раз даст, оценит твой вклад, взвесит и отмерит. Полной мерой, надеюсь. Газета «Трибуне Дегенве», Михаил Сергеевич. А как вы прокомментируете свой арест? Произвол властей, ангажированные правоохранительные органы, несовершенная судебная система и поиски виновного в происходящем бардаке. А чего его искать? Вон он виновник, в соседней камере сидит. Мой фонд предлагал внести 1 000 000 рублей залога, чтобы меня выпустили под подписку о невыезде. Но суд отклонил апелляцию моих адвокатов под надуманным предлогом. «Видите ли, на свободе я могу повлиять на ход следствия». Газета, Горбачев прервал журналиста и добавил на предыдущий вопрос. «Я глубоко уверен, что ни дела, ни следствия никакого не будет, все высосано из пальца и рассыплется еще до суда, как карточный домик». Газета «New York Times» все-таки сподобился задать вопрос предыдущий, судя по голосу, журналист, что вы скажете о вашем товарище по несчастью Ельцину. Весь мир в шоке, замер в ожидании. Бывшие президенты СССР и России находятся под следствием, по очень серьезным обвинениям. «Не товарищ он мне, не настолько не товарищ», — раздраженно выкрикнул Горбачев. «Это Ельцин развалил СССР, силой отстранив меня от власти, он и только он виноват в тех бедах, что обрушились на Россию». Вдумайтесь, за 5 последних лет экономика того огрызка, что остался от СССР и принял на себя его обязательства, так и не достигла того уровня, когда я пришел к власти. О каком развитии может идти речь? Разрушены все экономические и культурные связи, Украина воссоединилась с Россией, потеряв больше половины своей территории. Стоило для этого разбегаться? Политика Ельцина – это и неконструктивная политика шантажа и выкручивания рук, как к бывшим братским республикам, так и к странам дальнего зарубежья, приведшая к полной изоляции России прогрессивным Западом. Все, за что я боролся, разрушено. На разрядке поставлен крест. Россия вышла из договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений, породив новый виток законченной мной и Рейганом холодной войны. Насколько я знаю, господин Ельцин находится в соседней камере, добивался лишь ему известной цели журналист. Я предлагаю адресовать ему ваш вопрос об ответственности за развал страны. Как вы думаете, коллеги? Коллеги поддержали журналиста слитным одобрительным гулом. Раздалось несколько характерных щелчков затворов фотоаппаратов. Гул и шарканье ног приблизились к месту моей отсидки. Интересно, кто дал разрешение на подобный фарс? Меня никто не предупредил. Наверное, начальник бутырки свое реноме, с финансовым положением заодно, так ненавязчиво поправляет. Ничего, и тебя вылечит. Я быстро отошел от двери и занял место за рабочим столом. Сам стол я еще при вселении в камеру переориентировал, чтобы видеть входящих в нее. Тюремный надзиратель, погремев ключами, распахнул дверь, и я прищурился от ослепивших меня вспышек фотоаппаратов. В камеру один за другим просочились несколько журналистов и фотокорреспондентов. Последним возле дверей утвердился заместитель начальника следственного изолятора, старательно отводя от меня взгляд. «Здравствуйте, господин Ельцин!» Торопливо подошел один из них к столу, тыча мне в лицо микрофоном. «Я корреспондент газеты «Сгдеутче Зитунг». Скажите, как вы оцениваете свою роль в распаде СССР? Ощущаете ли свою вину?» Остальные журналисты затаили дыхание, максимально приблизившись к столу, вытянув микрофоны на выносных штангах в мою сторону. Я откинулся на спинку стула и, задумчиво пожевав губами, с издевкой процедил: «Вам, что предыдущего клоуна не хватило, гастроли выездного цирка Шапито устроить решили? Убрали быстро свои фалоимитаторы, пока я не определил для них более достойное место, и потрудитесь очистить помещение». Опешившие рожи акул пера были мне достойной наградой. Фотокорреспонденты защелкали камерами, запечатлевая меня для истории. «Вон!» — угрожающе рявкнул я, поднимаясь из-за стола и взявшись за спинку стула. «Идите нах к Горбачеву!» В последнюю секунду я скоординировал их пеший маршрут. Журналисты испуганно отшатнулись назад. Заместитель начальника СИЗа демонстративно нравоучительно призвал меня к порядку. «Арестованный, прекратите хулиганство, а то будете привлечены к ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка. Все вон!» Буром попер я вперед, замахиваясь стулом. Незваные посетители выскочили в коридор. Стоящий наготове надзиратель захлопнул дверь камеры и лязгнул засовом. «Мне звонят от Бога, запишите номер». «Да, погоди немного, я ж еще не помер». В Третьяков я вышел из автозака и, улыбнувшись, вдохнул полной грудью свежий воздух, подставляя лицо ярким лучам весеннего солнца. От машины до входа в здание суда силами полиции обозначили коридор, с обеих сторон сжимаемый представителями прессы, выкрикивающими свои обязательные мантры, зная, что ответа не будет. «Скажите, вы признаете себя виновным в геноциде? Как вы прокомментируете заявление? На что вы рассчитываете?» Фотокорреспонденты слепили вспышками, снимая для истории мое продвижение на российскую Голгофу. Я, гордо подняв голову, с улыбкой шел по тесному проходу, не обращая внимания на мышиную суету вокруг. В зале суда меня усадили за деревянный барьерчик, ладно хоть не в клетку, стоящую напротив. Зал суда был полностью забит планктоном, с которым мне довелось поработать, привлекаемым в качестве свидетелей обвинения, моими соратниками и журналистами. Несколько квадратных метров выбили себе видеооператоры известных российских каналов, для съемки столь исторического действа. «Встать, суд идет!» — громогласно объявил секретарь суда при входе судьи в зал. Я терпеливо слушал, как судья зачитывал состав обвинения, перечисляя инкриминируемые мне многочисленные статьи Уголовного кодекса. К счастью, именно ко мне была применена процедура упрощенного делопроизводства, без зачитывания 1,5 томов уголовного дела. От адвоката я отказался еще на этапе следствия, сказал, что сам буду себя защищать. Но защищаться должен ведь невиновный, а я виновен, без сомнения, поэтому соглашался со всеми пунктами обвинения. Легкая усмешка не сходила с моего лица, заставляя нервничать свидетелей обвинения, дающих свои показания. Закончив зачитывать материалы дела, заслушав показания свидетелей, судья предоставил мне последнее слово перед уходом для подготовки обвинительного приговора. Наступила настороженная тишина. Фокус камеры всех присутствующих в зале переместился на меня. Я неторопливо встал и прошелся глазами по залу суда. Уважительно чуть склонился судье, ободряюще улыбнулся Примакову и Пулину, зацепился на долгую минуту глаза в глаза с Наиной и Татьяной, виновато улыбнулся, задержался на главных свидетелях обвинения, скучковавшихся отдельной группкой вместе с представителями либералов, возглавляемых Явлинским, и удовлетворенно оскалился, когда они засуетились глазками, кое-кто даже потупился от стыда и неловкости. Повернувшись к телеоператорам, я застыл, смотря прямо в камеры. «Я не виновен», — припечатал я твердым голосом, слушая зарождающийся ропот протеста, Краем глаза видя, как огорченно ссутулился Примаков, Апулин одобрительно кивнул головой, не виновен, перед ними, я ткнул рукой в сторону свидетелей, не этим тварям меня судить. Глухой ропот протеста прогрессивной общественности погасил судья, сделав мне замечание о неуважении к суду. Глубоко вздохнув, я продолжил. Но, я виновен, виновен, перед тобой мой народ, за то, что не смог придушить всех, кого следовало, не успел, не уберег тех, кого было можно сберечь. Я горжусь тем, что получилось в итоге, горжусь той Россией, которую мы строили вместе с вами. Я счастлив, что мою страну уважают друзья и опасаются недруги. Говорят, мои руки в крови, говорят, я палач, Николай Кровавый. Медленно обведя глазами притихший зал, я любезно улыбнулся в сторону лидера либерального крыла, давшего мне кличку. Явлинский икнул и неожиданно испортил воздух в полной тишине. Я поднял руки перед собой и сжал кулаки. Я старался, бросил я в звенящую тишину зала, я очень старался. Мне повезло стать палачом для всякой твари и гнуси. Удерживая взглядом Явлинского, я кровожадно ухмыльнулся, заставив его отшатнуться. Кто-то должен был быть ассенизатором, санитаром и дератизатором. Я старался взять все на себя, освободить вашу совесть от этой вины. Как у меня получилось, когда-нибудь вы оцените. Я знал, на что шел, и давно осудил себя сам. Я освобождаю вас от суда надо мной. Я виновен, и я отвечу. Прощайте. Я сел на свое место, оперся спиной на стену, сложил руки на груди, опустил подбородок на грудь и прикрыл глаза. Где ты, звездопад? Сознание плавно отключило органы слуха и зрения. В этот раз я не стал бороться и позволил увлечь себя звездному потоку, растворяясь в его безмятежности с последней мыслью. «Я люблю тебя, Марина». После окончания речи бывшего президента в зале суда поднялся гвалт. Недовольные выкрики либералов, скороговорка репортеров, записывающих на диктофон свои комментарии к его речи, одобрительные слова поддержки, все слилось вместе в непередаваемую какофонию. Тишина в зале суда. Колотил судья молотком по подставке. Тишина, или все будут удалены из зала. С великим трудом добившись видимости порядка, судья торопливо изрек. Суд удаляется для вынесения приговора. Телекамеры переместили фокус на судью. «Встать, суд идет», — скомандовал секретарь. Все присутствующие поднялись на ноги. Судья не двигался с места, удивленно смотря на вольготно сидящего Ельцина, устало прикрывшего глаза. «Абви», — судья смутился и после недолгих колебаний решительно произнес. «Борис Николаевич, встаньте, пожалуйста». Телекамеры и взгляды участников процесса скрестились на нарушителей регламента. Ельцин даже не вздрогнул, продолжая сидеть в той же позе. «Борис Николаевич», — судья прервался от внезапной догадки, вспомнив последние слова Ельцина. «Я освобождаю вас от суда надо мной», — внимательно присмотрелся и торопливо распорядился. «Врача, врача в зал». Примаков встал со своего места и под перекрестными взглядами присутствующих подошел к барьеру. Наклонившись, Примаков посмотрел внимательно на своего соратника и тихо прошептал. «Прощай, старый друг», повернулся лицом к залу и, глядя в камеры, дрогнувшим голосом произнес. «Он уже не подсуден вам, он ушел на высший суд». Сгорбившись, в полной тишине, Примаков вышел из зала суда. Наина Иосифовна всхлипнула и упала на пол, потеряв сознание. Возле сталинской высотки остановилось такси, и из салона выпорхнули две девушки. Рассчитавшись с таксистом, доставшим из багажника два объемных чемодана на колесиках и пару спортивных сумок, девушки в два приема подтащили багаж к подъезду и замерли в нерешительности. «Давай, мама, не тяни, хватит сомневаться», — дернула за руку девушка помладше возрастом, оглядываясь по сторонам. «Пойдем вначале, к нам, затащим барахло и налегке», — откликнулась Марина, доставая из сумочки ключи от квартиры с таблеткой домофона. Просторный лифт вознес путешественниц с грузом на шестой этаж и плавно остановился. Девушки шустро вытащили чемоданы и сумки на площадку. «Всего две квартиры», — удивилась Ксюша. «Наша левая», — побледнев от волнения, хрипло крякнула Марина. «А бабушка дома, интересно или нет?» — оглянулась в сторону соседней квартиры Ксения. «Ксюша, меня всю трясет и колени подгибаются», — отрицательно замахала руками Марина. Разгрузившись, отдышавшись, пробежавшись по всем помещениям четырехкомнатной квартиры, заглянув во все шкафы и шкафчики, распотрошив чемоданы и повосхищавшись теплой, уютной обстановкой, девушки в растрепанных чувствах присели на тумбу возле выхода. «Да, поражаюсь все больше и больше, хотя кажется уже и некуда», — покачала головой Марина и посмотрела на часы. пора, нет, уже 20:00, пойдем, подпрыгнула от нетерпения Ксюша, схватив в охапку раздувшийся пакет с приготовленными сувенирами. Девушки вышли в коридор, Марина закрыла дверь на ключ и подошла к двери напротив. Ксения пристроилась сзади, выглядывая из-за плеча. «Жми!» Ксения ткнула мать пальцем в бок. «Ай!» Воскликнула от неожиданности Марина, вдавив кнопку электрического звонка. За дверью пробарабанили по полу детские шаги. «Кто там?» Донесся тонкий голосок. Девочка распахнула дверь, не дожидаясь ответа и, приоткрыв рот, уставилась на нежданных гостей. Марина, потеряв от удивления дар речи, уставилась на свою дочку, какой она была 40 лет назад в ее памяти. «Ксюша, кто пришел?» Донесся из кухни женский голос. «Мама пришла», пискнул ребенок, и неуверенно, но твердо добавил, оглянувшись на кухню, «еще одна мама». Из кухни выглянула пожилая женщина, с перекинутым через плечо полотенцем, держа в руках тарелку с кексом. «Марина, ты откуда такая нарядная?» Потрясенно воскликнула женщина, переводя взгляд на открывшуюся дверь кабинета, из которой с любопытством выглянула еще одна Марина. Тарелка с кексом грохнулась о пол. Женщина схватилась за косяк. Обе Марины бросились к матери и, подхватив ее дружно с двух сторон, повели в зал. «А ты кто?» — ткнула пальцем девочка во вторую гостью. «Я твоя сестричка и меня тоже зовут Ксюша», — неуверенно ответила девушка, ставя пакет с подарками на пол прихожей. «А тут, что?» — ткнула пальцем в пакет девочка. «Подарки», — откликнулась Ксения. «Пойдем к мамам и бабушке», — серьезно сказала девочка, протягивая руку. Обе Ксюши подошли к залу и заглянули в дверной проем, не решаясь войти. На уютном угловом диване сидела Ксюшина бабушка, только что пришедшая Марина плакала навзрыд, уткнувшись носом в плечо матери, ничего не понимающая. Вторая Марина внимательно разглядывала странную посетительницу. Через пару минут гостья успокоилась и, отстранившись, сказала дрогнувшим голосом: «Здравствуй, мамочка. Это, что, съемка скрытой камерой?» Сделала неудачную попытку пошутить хозяйка квартиры. «Бабуля, это значит, что у тебя теперь две дочки?» Пришла на помощь матери Ксения, решительно входя в зал, и посмотрев на державшуюся за руку девчушку, добавила: «И две внучки». Пожилая женщина с жадным любопытством разглядывала обеих девушек, пытаясь найти различия, но кроме одежды, сильно загорелого лица и припухших от слез глаз гостьи, ничего не видела. Посмотрев пристально на вторую девушку, женщина находила в ней все больше и больше знакомых черт, черт своей внучки, стоящей рядом. Ощупав глазами всех присутствующих, женщина воскликнула: «Но так не бывает». Вторая Марина, надеясь на чудо и страшась ошибки, недоверчиво уточнила: «Расскажите нам, кто вы и откуда?» «Это долгая, непростая и невероятная история», — вздохнула гостья, переглянувшись с дочерью. «Сейчас мы ваши соседи напротив, а год назад нас не было в живых». Оторопевшие хозяева квартиры молчали, не зная, что ответить на такое невероятное заявление. «Многого мы и сами не понимаем, для нас это еще большая фантастика, чем для вас. Давайте мы расскажем все по порядку и пойдем к себе, а вы спокойно обдумаете и обсудите». Женщина приступила к краткому рассказу своей жизни, бегству из ударившейся в национализм Молдавии, жизни в Бурятии в другом мире, смерти матери от болезни почек в 2004 году, о своей смерти в дорожно-транспортном происшествии в 2016, за 3 дня до дня рождения Ксении, о чудесном появлении воскрешения в Италии 31 мая, в тенистом тупичке, напротив калитки в сад, латунной табличке на заборе и выбитой на ней своей фамилии, о восхитительном доме и саде, букете любимых цветов лилии и открытке с пожеланием счастья на день рождения, своей неожиданной карьере писательницей таинственным, так и не объявившимся, доброжелатели все это воплотившим в жизнь и поселившим их на одной площадке со своими двойниками из этой реальности. Сидевшая рядом с пожилой женщиной копия Марины задумчиво произнесла: «И мне, ежегодно, 4 сентября, посыльный приносит букет лилий с открыткой без подписи. Желаю счастья. Первый такой букет мне подарили на день рождения 5 лет назад, прямо возле школы в Улан-Удэ, по поручению президента. А через 3 года, состоялся невероятный конкурс литераторов и приглашение на работу в Москву как победителю. Даже квартиру дали. Похоже, у нас один на всех добрый ангел», — заключила гостья, выкладывая на знакомый по прошлой жизни круглый раскладной стол документы. «Вот, наши паспорта, мои книги, фотографии дома и сада. Смотрите, изучайте, а мы пойдем к себе, отдохнем. Столько впечатлений, голова кругом. Марина встала и пошла на выход из зала. Обернувшись в дверном проеме, девушка твердо сказала, смотря матери в глаза: «Мама, тебе надо срочно обследоваться, проверить почки». «Уже обследовалась», — задумчиво ответила женщина, глядя на вновь обретенных родственников. «Все очень странно, но теперь понятно. 2 года назад по приезду в Москву, при устройстве на работу, меня направили на профессиональную медкомиссию. Выявили велотекущий хронический гломерулонефрит. Как почетного работника образования, я очень поразилась такому вниманию. Меня положили в палату люкс-клиники Пирогова и лечили целых 3 месяца. Каждые полгода теперь прохожу обследование и поддерживающую терапию. И как? Помогло лечение? Чувствую себя замечательно. Это здорово». Светло улыбнулась Марина, перевела взгляд на сидевшую рядом с женщиной свою ровесницу, подмигнула: «Прорвемся, сестренка». 04 июля 2010 года. Комбриг Иван Залупенко, сидящий в припаркованном Роллс-Ройсе на автостоянке площади Лас-Вегаса, напротив копии статуи свободы, довольно оскалился в предвкушении утреннего сюрприза жителям и гостям Лас-Вегаса. Прапорщик через Забарнагу Высокоподнимайло в марте 91 года получил предложение, от которого было трудно отказаться: поменять фамилию на Залупенко и возглавить создаваемую частную военную компанию с неограниченным государственным кредитом. Пройдя путь от прапорщика стройбата до командира бригады наемников, численностью 5000 человек, Залупенко, негласно подчиняющийся единственному человеку, директору службы безопасности России Примакову, скрупулезно выполнял поставленные перед бригадой задачи, являясь костью в горле и занозой в заднице всем внешнеполитическим начинаниям американского госдепа и частных военных компаний США по всему миру. Стрелки часов приближались к 5 утра. Самые стойкие игроманы уже проигрались в пух и прах и рассосались по гостиницам, другие страждущие еще не проснулись. Стрела тяжелого крана плавно пошла вверх, стальные канаты натянулись, загудели и 20-тонный груз, закутанный в брезент, оторвался от трейлера. «Вира», — скомандовал прораб Майкл из нанятой компании по перевозке тяжелых грузов. Обозначив место выгрузки, Майкл отошел в сторону и внимательно наблюдал за ходом работ. После установки груза на место рабочие споро отстегнули крепление, сняли и смотали трос. Водитель подъемного крана разблокировал и свернул домкраты, махнул рукой на прощание и двинулся на выезд с площади. Залупенко вышел из машины, дверца лимузина сыто чавкнула, выпуская пассажира. Подписав сопроводительные бумаги по доставке груза, Залупенко проследил за отъездом прораба и махнул рукой, подавая сигнал припаркованному недалеко автофургончику. Поморгав проблесковыми маячками, возле Залупенко притормозил полицейский «Мерседес». Коп-афроамериканец вышел из автомобиля и представился: «Лейтенант Майкл Харрис, ваши документы». Залупенко приглашающе кивнул головой в сторону Роллс-Ройса, из которого уже вывалился напарник с кейсом. Изучив наряд на погрузочно-разгрузочные работы и копию постановления мэрии по проведению фестиваля свободной любви, полицейский, съедаемый любопытством, спросил, кивая головой на замотанный брезентом груз: «Что там? А давайте посмотрим». С готовностью откликнулся Залупенко: «Помогите стянуть брезент». Расстегнул крепление накидки, Залупенко вместе с полицаем стянул за край брезент, освободив скульптуру. Пораженному Майклу предстала 7-метровая бронзовая скульптура мускулистого, курчавого мужчины негроидного типа, протянувшего руки в порыве страсти своему визави, стройному как тростинка парню, со светящимся от нежности лицом и вытянутыми для поцелуя губами, поднявшим согнутую назад в колени ногу от страсти и восторга. Помолчав для приличия, Харрис поднял вверх руку с оттопыренным большим пальцем и, округлив глаза, протянул одобрительное «АО», долженствующее означать полное согласие с политикой партии и правительства, всемерно поощряющих однополую любовь. Дождавшись отъезда полиции, Залупенко облегченно вздохнул и, наконец, приступил к завершающему этапу операции. Подъехавший грузовичок тормознул напротив скульптуры, водитель выскочил и, включив подъемник, опрокинул борт, высыпав под ноги влюбленным геем тонну свиного навоза. Водитель воткнул в кучу рейку с фанеркой с надписью «Привет из будущего». Смешно будет, если Мичиганский университет изучения наследия Вольфа Кейси всерьез решит, что я лично навалил эту кучу, — схохмил про себя Залупенко. Убедившись, что получившаяся композиция соответствует странице 255 книги американского писателя Вольфа Кейси «Что день грядущий нам готовит», Камбрик удовлетворенно кивнул головой и укатил по своим делам, оставив сюрприз на волю случая. Эпилог. 24.04.2015 года. В зале, битком набитом журналистами ведущих изданий мира, кипели нешуточные страсти. На ежегодную пресс-конференцию с премьер-министром России Пулиным собралось более 1000 тружеников пера и чернильницы. Для привлечения внимания премьера и его секретаря каждый из присутствующих изгалялся как мог. Одни растягивали длинные транспаранты с темой вопроса, другие яростно трясли флагами своих стран, третьи тянули вверх руки с карточками и логотипом своего издания. Стадо журналистов рыхлило землю копытами в готовности сорваться в бой, по отмашке помощника премьер-министра. На галерке, какой-то нетерпеливый индивидуум свистнул в дудку, в попытке привлечь к себе внимание. Песков грозно встопорщил усы и, погрозив кулаком, высказался в микрофон. «Уважайте своих товарищей, здесь вам не футбольный матч, вы еще фаеры запустить попробуйте». По традиции, помощник премьера предоставил право задать первый вопрос корреспонденту российской газеты. «Владимир Владимирович, как вы прокомментируете заявление президента США о виновности России в развале Организации Объединенных Наций?» Пулин с интересом выслушал вопрос и, усмехнувшись, язвительно сказал: «Как, ветер воет, собака лает, особое мнение господина Обамы меня не интересует. Господа американские президенты на протяжении последних двух десятков лет работают жестяным рупором Конгресса и финансовых кланов Америки. Своего я и своих мозгов у них столько же, сколько и в этом рупоре, лишь в том объеме, чтобы донести звуковую волну до слушателей». 11 февраля 1945 года Рузвельт, Черчилль и Сталин озвучили всему миру свое решение учредить всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности. 25 июня на конференции в Сан-Франциско был принят устав ООН, ни одну из статей которого США и их преданные сателлиты никогда не выполняли. Желая получить инструмент мира и справедливости, страны-члены ООН получили инструмент закабаления и морального подавления. Организация Объединенных Наций сейчас превратилась в лубиную картинку, за фасадом которой весело скалится дядя Джон. Ее изначальные декларируемые цели и задачи трансформировались и выродились в помойную клораку интересов ведущих мировых держав, так называемых шестерок и примкнувших к ним двадцаток. Вот эта четверть государств и задает тон всей мировой политики, опутав остальные страны паутиной кредитов, долгов, санкций, блокад, нависая объединенной экономической и военной мощью над нежелающими такого счастья и не стесняясь ее применять к несогласным. Где вы видели в последние 25 лет успехи ООН по поддержанию международного мира, подавлению актов агрессии, улаживанию мирными средствами международных споров? Я вижу только, как при отсутствии мандата ООН США и западная коалиция развязывает по всему миру военные конфликты, отстаивая свои якобы стратегические интересы. И что ООН? Утерлись. Где вы видите сотрудничество между странами в экономической области? Голый прагматизм и деньги во главе угла во всем. Пресловутые права и свободы человеков, в защиту которых бьет себя табуретом в грудь американский президент, заканчиваются за пределами цивилизованного мира, очерченного границами США и их вассалов. Попытки России вернуть курс ООН в русло его устава ни к чему не привели, поэтому была предложена и успешно реализована идея создания равноправного Тихоокеанского трансатлантического военно-экономического партнерства, к которому присоединилось уже более 30 государств, на территории которых проживает половина населения планеты. Эта организация открыта для всех, ее цели и задачи чисты и прозрачны, и я тешу себя надеждой, что монополия Соединенных Штатов на единственно правильное мнение, декларируемое с трибуны ООН, осталась в прошлом. Газета «Нью-Йорк Таймс», с одобрения Пескова, приподнялся полный мужчина с одутловатым лицом, принимая микрофон. «Я хотел задать вопрос о причинах нарушения России правил ВТО. Вы не позволяете работать в стране транснациональным корпорациям, ставите препоны сетевому бизнесу, ограничиваете биржевую торговлю валютой». Но после ответа корреспонденту российской газеты у меня появился еще один вопрос. Скажите, что повлияло на смену вашего политического имиджа? Ранее вы были предельно выдержаны, толерантны и не позволяли себе столь резких и жестких высказываний в отношении своих партнеров. Пулин внимательно выслушал корреспондента, покивал головой в такт, соглашаясь с его выводами и вколачивая каждую фразу, как гвоздь в доску, произнес: «Я отвечу на оба вопроса. Во-первых, Россия не является членом ВТО, а входит в СТС, свободное торговое сообщество, Поэтому правила ВТО Россия соблюдает только в той мере, в которой не видит ущемления своему суверенитету и экономической безопасности. Во-вторых, все созданные мировые, в кавычках, институты, Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, Парижский клуб и другие структуры вроде Монреальского протокола, подчинены одной цели – закабалению развивающихся и неугодных стран, разрушению экономики потенциальных конкурентов, под видом межгосударственной кооперации, выкачиванию из них интеллектуальных и материальных богатств. Все, как и 500 и 300 лет назад, от колоний бананы и нефть, газ и прочие ресурсы, обратно тоже что-нибудь обломится от империалистических щедрот. Бусы, зеркальца, может одеяло с оспой, станки и заводы ни-ни, распахивайте шире свои рынки только для наших товаров. Даже если колонии сейчас называются суверенными и свободными государствами, суть не меняется. Посмотрите на так называемую помощь африканским странам. Вместо того, чтобы научить африканцев жить своим трудом, помочь им построить заводы и фабрики, их приучают жить паразитами, на подачке в виде просроченных армейских сухпайков. Впрочем, это наглядная калька США. Там тоже бывшие негры, а ныне афроамериканцы и прочие индейцы живут на пособия, только за счет всего остального мира, благодаря усиленному воспроизводству резаной зеленой бумаги с портретами американских президентов. А ведь когда-то была надежда, что что-то изменится. Было время, когда США построили в СССР сотни, тысячи заводов, пусть за золото, но построили. Правда, была тогда Великая депрессия, может, в этом все дело. Американцам для порядочности депрессии не хватает. Сейчас они исправились, технологиями и лицензиями уже не делятся за так, и за деньги не делятся. И свободную торговлю на своей территории ущемляют, и права человека попирают. И ваша свободная пресса ничего не видит. Американцы вынуждены делиться только с теми, кто в едином строю и в одном кильватере, зорко поглядывая, чтобы не обскакали, своевременно притормаживая торговыми санкциями и таможенными пошлинами даже ближайших партнеров. Сейчас вся пресловутая международная кооперация работает только на одну цель – лишение самостоятельности и суверенности любого государства. По второму вопросу, я долгое время надеялся, что такие качества, как уважение к партнеру, порядочность, честность, вежливость, верность своему слову и принятым на себя обязательствам должны преобладать в межгосударственных отношениях и отношениях руководителей государств. Но если этот партнер тебе плюет в компот, гадит в подъезде, шарит в карманах, клевещет за спиной, роет яму на дороге и подталкивает в спину, то он, пожалуй, уже и не партнер, а вовсе даже, если не противник, то неприятель или оппонент-то уж точно, и характеризовать его надо так, как он того заслуживает своим действием или бездействием, словами или намерениями. Чтобы в первую очередь население моей страны видело истинное лицо своего недруга, прячущегося за фальшивой улыбкой. Именно такую рекомендацию мне дал Борис Николаевич, в той части своего завещания, которого вы никогда не увидите. Он сказал, что сколько партнеров не целуй, все равно на выходе будет задняя часть организма. Грубовато сказано, но в точку. Отсюда и смена моего, как вы сказали, имиджа. Один журналист сменял другого, вопросы сыпались со всех сторон, по всем проблемам, затрагивающим и внутреннюю, и внешнюю политику страны. Отечественных журналистов сменяли коллеги из зарубежных изданий. Каждый год все меньше и меньше задавалось вопросов, связанных с нерадивостью, чванством и нерасторопностью чиновников, потому что отвечали потом на эти вопросы, лично президенту, уже их сменщики на тяжкой ниве государственного служения. За 2 часа пресс-конференции Пулин ответил на 30 вопросов, порадовав прессу меткими высказываниями и емкими характеристиками, удивив глубоким знанием предмета, даже на самые каверзные вопросы. Газета «Гуардиан». Уважаемый Владимир Владимирович, как вы прокомментируете столь запоздалый, но уж очень своевременный для России, выход в свет завещания Ельцина? Особенно его сенсационного признания, журналист усмехнулся, сделав интригующую паузу, всем своим видом выражая глубокое сомнение в данном факте, в авторстве романа «Что день грядущий нам готовит», что это? Попытка присвоить себе лавры успеха американского пророка или нечто иное? Почему завещание вышло только на русском языке? Не приложила ли руку ваша администрация к этой липовой сенсации? Спасибо за вопрос. Пулин взял в руки протянутую помощником книгу, раскрыл ее на заранее вложенной закладке. Я отвечу вам цитатой из книги. Мне не нужно признание современников, Я не мечтал о благодарности потомков, мне плевать на мнение мировой, так называемой, прогрессивной общественности. Я глубоко удовлетворен политическим цейтнотом, в который вынужденно попали мои недруги-партнеры, взяв на веру мои предсказания, предоставив моей стране так необходимую фору. В своем романе я совместил приятное с полезным, спас жизнь миллионам людей, подкрепляя предсказаниями стихийных бедствий, события, часть из которых мной придумана, а часть гипертрофирована. Немного, процентов 10. Какие, спросите вы? Пусть это останется тайной, которую я унесу с собой. Нечестно скажете вы мне, политика? Глубокомысленно кивну я вам в ответ. Привет с того света, друзья. Скажу честно, тот миропорядок, основы которого начали выкристаллизовываться, мне нравится больше, чем было в реальности Саманты Смит. Пулин прервался и оглядел притихший зал. Немногие из присутствующих успели ознакомиться с завещанием, вышедшим в печать буквально за неделю до пресс-конференции. Но кто-то слышал, кто-то читал комментарии, кое-где уже цитировали отдельные куски текста, поэтому понимание о сути поднятого вопроса у некоторых было. Не отпуская внимания зала, Пулин продолжил. Кому надо, тот поймет, о чем он говорил, скрупулезно сравнив, как было по Ельцину и как стало в действительности. Мы никогда не узнаем всей правды, как оно было там в его действительности и что это за феномен. Божья воля, дьявольское наущение или научный эксперимент высокоразвитой космической расы. Но Ельцин сделал все, что мог, чтобы изменить предначертанное для России и всего мира. Он взял на себя слишком много и сам себя приговорил. Как я уже говорил, часть завещания была написана Ельциным только для России и не будет опубликована никогда. Для сомневающихся из завещания Ельцина я взял такую информацию, которая не была опубликована в пророчествах вашего таинственного и так и не найденного Кейси. Завтра, 25 апреля 2015 года, в 5:54 всемирного координированного времени, в Непале, произойдет землетрясение магнитудой 7,9, с гипоцентром на глубине 15 километров, в 82 километрах на северо-запад от столицы. Будут и повторные толчки, два на следующий день и 12 мая в том же районе с жертвами людей. В реальности Ельцина в Непале погибло почти 9 тысяч человек, 20 тысяч было ранено, 70 погибших в Индии, четверо в Бангладеш, 25 в Тибетском автономном районе Китая, 19 альпинистов в базовом лагере у горы Джомолунгма. В Непале будут полностью разрушены более 2000 жилых домов, храмы Нараяна, Маджу, 60-метровая башня Тхарахара. Я 2 недели назад отправил предупреждение господину Рамбаран-Ядову. Мобильный госпиталь МЧС сегодня приземлился в аэропорту Катманду. В завещании Ельцина есть еще описание нескольких природных катастроф на следующие 10 лет, которых также нет в книге Кейси. У всего мира еще будет шанс убедиться в их истинности. Господа журналисты, вы, конечно, можете думать, что перед смертью у Ельцина открылся дар предвидения, а у вашего Кейси зарылся. Представители прессы развеселились от такого предположения. Дождавшись тишины, Пулин резюмировал. У меня сомнений нет ни в личности Ельцина, ни в его авторстве романа «Что день грядущий нам готовит», ни в той информации, которая в нем изложена. Пулин сделал драматическую паузу и, ехидно улыбнувшись, вбросил в зал информационную бомбу. Так как я лично принимал активное участие в редакции рукописи Ельцина, включению в них информационных вирусов, переводе на иностранные языки, издании и операции прикрытия, мы с Примаковым рекомендовали Ельцину придержать кое-какие сведения до поры до времени и, знаете, очень удачно получилось. Россия не пошла по тому катастрофическому пути, на который ее направили усилия псевдодрузей и партнеров. У вас есть сомнения в моих словах, это только ваши проблемы, господа. Впрочем, можете и дальше верить выводам и докторским диссертациям научных сотрудников Мичиганского научно-исследовательского института изучения наследства великого американского пророка Вольфа Кейси. У нас свобода совести. Каждый верит в то, во что желает, или не верит. Вольному воля. А мы с Ельциным посмеемся. Слезы текли по лицу хозяйки литературного салона, в растрепанных чувствах сидевшей в кресле, у газового камина. Уютное помещение, на первом этаже 12-этажного жилого дома, на Смоленской набережной площадью 80 квадратных метров, было заставлено по периметру массивными, до потолка книжными полками. Посредине стояли 2 кожаных дивана спинкой друг к другу, несколько удобных кресел и небольших журнальных столиков, хаотично размещенных возле книжных шкафов, позволяли с комфортом уединиться посетителям, почитать, поразмышлять или обсудить какую-нибудь книгу, просто пообщаться в кругу единомышленников. В небольшой, примыкающей к гостиной, столовой можно было выпить чаю со сдобой, выпекаемой в булочной за углом. Небольшое предприятие, оформленное на нее неуловимым доброжелателем в 97-м году, приносило скромный, но стабильный доход. Марина смотрела на букет белых лилий, стоящий в вазе на журнальном столике, прижимая побелевшими пальцами к груди книгу, доставленную вместе с цветами посыльным этим вечером. Только-только разошлись друзья, забежавшие на рюмку чая, отметить день рождения дочери. Ксения и внучки, расцеловав маму и бабушку, унеслись к себе домой, продолжать праздновать с мужем и своими друзьями, и у женщины дошли руки до доставленной посыльным книги. Первое издание книги «Ельцина завещание» прочитала Марина и заинтересованно открыла книгу, с удивлением увидев, в эпиграфе, знакомое четверостишие любимой по прошлой жизни песни. «Любить на небе, обижая на земле, мне выпал этот жребий в предрассветной мгле». Это же Евгений Григорьев, Жека, я очень любила его пронзительные, полные нежности и любви песни, которых здесь так и не услышала. Женщина мечтательно прикрыла глаза, отложив книгу, собираясь с духом для чтения. Глубоко за полночь Марина закончила чтение и обессиленно откинулась на спинку кресла. Вот и встретились Влад. Апулинта на своей пресс-конференции только в одном оказался прав. Для нашей страны все стало намного лучше. Только вот ему четырежды президентом стать не случилось. Лишь премьер-министром два срока. Так, что он прав, никто не узнает, как было на самом деле, кроме меня. Найдя свои стихи в книге Ельцина, написанные когда-то для близкого друга, незаметно ставшего единственным и незаменимым, женщина, наконец, получила подтверждение своей надежде увидеть доброго ангела ее новой жизни. Подсознательно Марина догадывалась, надеялась и боялась поверить в такое предположение, несмотря на все подсказки явные и не очень, но время шло, а он все не появлялся. Ельцин завершил свое завещание эпилогом со стихами поэта другого мира, погибшего в этом, обращенными именно к ней. «Я перекроил этот мир из-за любви к женщине. В другой жизни я ее потерял, здесь я обрел счастье знать, что она жива. Я этот мир построил для тебя, тебе, родная, посвящается. Тихо шепну я судьбе, разлучнице. Подожди, не спеши. Верю, что все у нас получится. Все еще впереди. Не грусти, дверь открой. Я войду судьбой. Прости, что раньше я был не твой. Прости, что раньше я жил как спал. Прости, что я тебя не знал». Сергей Куренков. В конце книги, после пролога, были напечатаны некоторые тексты стихов и песен, никогда не звучавших в этом мире, с указанием авторов и исполнителей, жизнь которых сложилась по-другому и они не нашли себя в музыке. Лишь об этом сожалел Ельцин, обращаясь к продюсерам с просьбой найти этих людей и помочь зазвучать этим песням. «Желаю счастья». Только два слова были написаны рукой Влада Ельцина, на старой выцветшей открытке 96-го года выпуска, вложенной в книгу. Как и там, открытка с пожеланием счастья без подписи и букет лилий на каждый день рождения после вынужденного расставания. «Все сошлось, мои стихи, моя повесть сказка и дом в Италии, и Влад». Только при нем я вскользь проговорилась про свою мечту, побывать в Италии. Еще бы понять, как он это все провернул, кому он продал свою душу. В 2015 году, в прошлой жизни Марина с дочерью погибли в автокатастрофе. Последнее, что она помнила оттуда, страшный удар, сминающий пополам корпус Toyota Harrier, боль, безжизненную дочь, попытку докричаться до нее и темноту. Очнулись они уже в Италии вместе с дочерью, здоровыми и молодыми. «Я радовалась воскрешению, а ты сидел в тюрьме. Я обрела потерянную мать и дочь, новую жизнь, а ты готовился к смерти, сам себя осудив. Ты не сделал ни одного шага навстречу, не дал сказать ни слова благодарности за вторую жизнь дочери и мою. Ты умер 18 лет назад и лишь сегодня передал привет из прошлого, сделав меня правообладателем своей последней книги. Как больно, что я не смогла тебя увидеть. Я так и не сказала тебе «люблю». Там не решилась, здесь догадывалась, надеялась, ждала и вот, дождалась. Почему не позвал? Почему не сказал? А смогла бы я разглядеть тебя в Ельцине? Мне 30, а тебе 70, неужели? Поэтому ты так решил, за себя и за меня. Ушел молча, дал мне все, что смог и даже больше, пожелал счастья и ушел. Марина бережно положила книгу на столик, встала, подошла к окну и, смотря в нависшее над городом звездное небо, с нежностью и вызовом произнесла: «Влад, я люблю тебя. Когда-нибудь мы будем вместе». Косым дождем сорвалась с неба горсть звезд и россыпью несбыточной мечты прочертила небосклон, навевая знакомые слова. «Бывало, знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет меня по имени». Покачивая головой в такт воображаемой мелодии, женщина тихо прошептала: «Какая в сущности смешная вышла жизнь, хотя, что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени? Високосный год, Влад, ты только дождись, конец».